Глава 38. Раскрытие новых черт собственной личности. На этот раз мне ничего не снилось. Да и проспала я совсем недолго, потому что кто-то тирански надоел ждать и все 3 часа подогревать плотный обед. Я до последнего делала вид, что сплю, пока Шексу не нагнулся к моему лицу и не выдал. «Хватит притворяться, маленькая обманщица. Я знаю, что ты не спишь». Мятное дыхание Нага опалило щеку жарким теплом. Глаза распахнулись сами. «Ну, вот и доброе утро», — нахально усмехнулся мне в лицо Шексу, отстраняясь обратно на безопасное расстояние. «Одним словом, змей. Напомните ко мне, кто там Еву искусил?» Волнение, которое последний месяц не давало мне спокойно дышать, неожиданно приобрело логичность. Только от этого стало хуже. Я испугалась. Еще раз влюбиться собралось? С некоторой долей истерики я обратилась к заполошно бьющемуся сердечку. Совсем охренела. Резко откинула одеяло. Ночное платье сбилось почти до талии. Фамильяр, который резко вспомнил, что он мужик, не преминул воспользоваться возможностью и осмотрел все, что я ему предложила. Ругая себя на все лады, одернула подол, приказывая себе не отступать и не прятаться под одеялом обратно, как малодушная. «Встаешь? Значит, вставай». С невозмутимостью перекатилась на край, радуясь наличию нижнего белья на теле, и спрыгнула на пол. Откуда мне было знать, что там хвост одного сильно шипящего умника? Не успела я потоптаться как следует на змеи-люди, исключительно из соображений баланса, Шексу подхватил меня на руки. «Хей!» «Знаешь...» — негодующе зашипел Наг, демонстрируя такие длинные клыки, какие Дракуле и не снились. «В моем мире таких, как я, почитали, а ты пляшешь на моем хвосте». Я пыталась не упасть. «А просто с него сойти ты не пыталась?» «Сначала надо было восстановить равновесие», — выпалила я, не желая чувствовать себя виноватой, и сразу ядовито заметила. «И раз вас так все почитали, почему вы уступили свой город асурам?» Коша поставил меня на пол и снова будто вырос, вытянувшись на хвосте. «Потому что асуры умирали в пустыне. Их дети...» Шексу запнулся и нахмурился. Задрав подбородок, Наг посмотрел на меня свысока. «Ясно», — почему-то обиделась я. «Сейчас поучать начнет. А эмоциями делятся только слабаки, да?» Я как в воду смотрела. Мой фамильяр включил режим наставника. «Когда в твоей власти помочь слабому, а ты отказываешься, все последствия, которые повлечет за собой время, на тебе одном. Я не хотел чувствовать себя виноватым в смерти тех голодных, обезвоженных детей. Мой народ согласился со мной. Наги, мы выносливы, мы сможем выжить везде». «Взял бы их под свое покровительство. Зачем было уходить?» Задала самый очевидный вопрос. Шексу улыбнулся, будто дразня меня. «За надом». Я прищурилась, занимая кресло возле стола, который был завален обилием пищи. Рука потянулась к чесночной булочке. «Либо ты отбитый на голову пацифист, новые люди всегда конфликт», тут же пояснила свою мысль, «либо же...» «Либо что?» Шексу сдернул с постели простыню, обмотал себя вокруг пояса и прошел вполне себе обычными ногами к креслу напротив. Хвост просто взял и растаял у меня на глазах. Я чуть булочку из рук не уронила. Очень хочется услышать второй вариант. Я затаила дыхание, не сразу понимая, о чем мой фамильяр говорит. Оно и понятно. Моя совушка, моя пантерка... Кошмарик окончательно перестал быть фамильяром. Он мужик, реальный мужик. «Ну?» — поторопил меня Шексу. Моргнув, сфокусировалась на медленно жующем круассан мужике, глаза которого загадочно поблескивают. «А о чем я говорила? А, да. Либо ты давно подумывал покинуть Шитру». Вождь Нагов засмеялся. «Ага, ты умна, Руслана. Но будем считать, что звезды на Шукре сошлись. Нельзя умалять свои достоинства. «Ну да», — фыркнула едва слышно. «Да и кто мне позволит?» «Почему же?» — усмехнулся Шексу. «Тебе позволено все. Сейчас ты моя хозяйка». «Слово «сейчас» предполагает в дальнейшем «потом», а у нас с тобой тандем временный», — сказала, и самой больно от своих слов стало. Чтобы как-то сгладить гадкую речь, застрявшую комом в горле, потянулась к кубку и ополовинила его. Шексу все это время следил за мной с маниакальным вниманием, будто что-то прочитать из глубин самой души пытался. «Да...» — через минуту протянул змей. Наг взял нож и отрезал мне самые вкусные куски мяса от горячего рулета. «Ешь. Ланивен просила тебе передать, что завтра в полночь она согласится отдать свое сердце Эланису». «Что? Звучит не очень. Надеюсь, ты выражаешься фигурально?» Шексу тихо засмеялся, беря кусок мяса сразу после меня и закидывая его себе в рот. «Ты совсем не романтик, да, Руся?» Сдерживая печальную улыбку, пожала плечами. «Наверное». «Нет». Шексу облизал губы. «Внутри меня будто кто-то домашний теплый очаг зажег». «Никаких «да» и «наверное». Ты большой романтик, Альтаева. Но выразился я фигурально. Ты права. Ланивен и Эланис проведут завтра в полночь брачный ритуал, как принято у дроу, и днем, как принято у светлых эльфов. Оказывается, пока мы с тобой гуляли по мирам, выполняя сверхнормы своей миссии, эти двое спелись конкретно». Влажные губы Шексу растянулись в коварной улыбке. «Влажные? Боже, я что, до сих пор смотрю на его губы?» Опустив глаза в тарелку, сделала вид, что занята разглядыванием кусочков мяса. Блюдо определенно должно быть вкусным, но его очарование как-то прошло мимо. Доживав кусок, улыбнулась в пространство. «Смотреть куда угодно, но не на его губы», — приказала всему естеству, злясь на себя. Я не могла понять, когда это случилось, когда Ларри стал просто милым парнем, а придирчивый и склонный кошмар — мужчиной, на которого хочется положиться, и не только фигурально. «Хорошо». Наконец отреагировала я, радуясь, что принятие пищи — достойный отмаз для загадочного молчания. Я на это надеялась. «Значит, мы сможем уйти по-нормальному?» Перестав разглядывать окно комнаты и красоты гигантской пещеры в нем, посмотрела Шексу в глаза. Мужчина нахмурился. «Мне не нравится твое состояние после использования фантомной проекции. Тебе надо набраться силы, а не исчерпать себя». «Ладно», — сдалась я. «Меня сейчас раздирала внутренняя борьба эмоций. На очередной спор с упорным тираном запала не хватит. Да и не признать правоту Шексу нельзя, он еще как прав. Осталось всего три мира, а потом...» Голос перехватил болезненный спазм. Резко поднявшись, сухо выдала. «Я наелась, спасибо, пойду проветрюсь». Шексу не упустил возможности поскалиться, и такой довольный гад. «В пещерах нет ветра». «Значит, сама создам». В спину меня догнал смех фамильяра. «Не поломай город дроу, создательница!» «Он знает? Знает, что нравится мне?» Выбежав из замка Эланиса, как обычная смертная, припала к перилам, жадно вдыхая прохладный воздух сумерек. В Альтенаре, по сравнению с Иншаэлем светлых эльфов, был рассвет и сумерки, и закат. Только их искусственное солнце не садилось за горизонт. Оно просто медленно гасло на своде пещеры, после чего тысячи светлячков имитировали звездное небо. Я не замечала уникальной красоты этого процесса. Я пребывала в ужасе от осознания, какая я, мать твою, влюбчивая.